Глава 4. Однако крик Тони оборвался на полуноте, потому что огромная ручища легла ей на рот, крепко зажав его. «Не ори!» — пригрозил голос незнакомца. Тони пропищала что-то нечленораздельное. «Успокоилась?» — спросил мужчина. Перепуганная Тони кивнула, и он убрал руку с ее рта. «Насиловать будете?» — пропищала она. «Это вопрос или предложение?» — усмехнулся мужчина, все еще нависавший над Тоней, видимо, для того, чтобы снова заткнуть ей рот, если она посмеет поднять шум. «А ну убирайся сейчас же отсюда!» — прошипела Тоня. «Маньяк!» «Нет, вы посмотрите на нее!» — возмутился мужчина. «Полночи прижималась ко мне, а теперь маньяком называет. Новый год еще не наступил, а вы уже так наотмечались, что в чужой номер приперлись, еще и обзываетесь». «Что вы несете?» — взвелась Тоня и, изловчившись, скатилась с кровати, избавившись наконец-то от чужих мужских рук, что норовили ей снова рот заткнуть. «Я-то в своем номере, а что вы тут делаете?» Тоня подскочила к выключателю и щелкнула. Комнату залил желтоватый неяркий свет. С кровати на нее смотрел бородатый мужчина. Тоня даже бы посчитала его симпатичным, если бы не знала, что он маньяк. Вон как за грудь ее щупал, извращенец. «Это мой номер, видите?» Она победоносно обвела рукой окружающее пространство. «Так что пьяны тут вы, а не я. Убедились? Теперь убирайтесь». «Да нет, дорогуша», — возразил мужчина, выбираясь-таки из постели. «Этот номер вчера вечером сдали мне, так что попрошу на выход». «Еще и до трусов успел раздеться», — ахнула Тоня и попятилась к двери. «Ну точно маньяк». Мужчина двинулся к ней, и Тоня, уже преодолевшая первый шок, распахнула теперь дверь и закричала во все легкие. «Помогите! Убивают!» Она кричала и кричала, кубарем скатываясь с лестницы. Мужчина за ней, слава богу, не бежал. Видно, постеснялся в трусах на люди выходить. Тони кричала, но на крики ее никто не отзывался. Отель стоял тихий и темный, будто заброшенный. Очутившись в холле, Тоня затренькала звонком на стойке администратора. Где-то раздались глухие шаги, и Тоня уже даже успела обрадоваться, когда вдруг поняла, что шаги эти разносятся с лестницы и принадлежат не кому-нибудь, а ее маньяку. «Сейчас он меня тут укокошит», — испугалась Тоня. Мужчина уже был одет. В руках он нес мобильный телефон, на котором ярко горел фонарик. «И правда, кругом темень-то какая», — оглянулась Тоня. Только на неказистой елочке горело несколько разноцветных огоньков от новогодней гирлянды. Тоня еще раз нажала на звонок и опасливо сделала шаг назад. Увидев, что она чуть ли не трясется от страха, мужчина сказал: «Да успокойтесь вы, ненормальная. Никакой я не маньяк». «Успокоили», — фыркнула Тоня. «А в номер мой зачем залезли в одних трусах?» «Да не залезал я в ваш номер», — нетерпеливо перебил ее мужчина. «Я его снял. Хозяйка отеля сказала, что только он и остался. Номер в мансарде». «И мне она сказала то же самое», — растерянно протянула Тоня. «Это что же, получается, нам с вами один номер сдали?» «Выходит, что так», — вздохнул мужчина и представился. «Меня Григорием зовут». «Зачем это? Я с вами знакомство водить не собираюсь», — дернула плечом Тоня. «Вот сейчас дождемся Ирину Петровну, и пусть она вас выселяет, куда хочет». «Или вас», — парировал Григорий. Тоня лишь хмыкнула. «Это мы еще посмотрим, кто кого». И снова надавила на звонок. Григорий присоединился к ее попыткам разбудить хозяйку отеля или хотя бы какого-нибудь администратора. «Неужто она так спит, что не слышит?» — негодовала Тоня. «Черт знает, что такое!» — поддержал ее возмущение Григорий. Тоня все звонила, а Григорий, видимо, отчаявшись, отошел к окну. «Я так орала, пока сюда бежала, что должна была всех перебудить», — задумчиво и почему-то шепотом говорила она. «А никто на ваш зов не проснулся», — протянул от окна Григорий. «А если бы вы и правда маньяком оказались?» — в ужасе выдохнула Тоня. Считайте, что вам повезло. Я вообще весьма приличный человек, так что на насилие не рассчитывайте». В его голосе слышался сарказм, и Тоня уже собиралась сказать в ответ какую-нибудь резкость, когда Григорий удивленно воскликнул. «Обалдеть!» «Что?» — вздрогнула Тоня. «Смотрите!» — он уставился в окно. Тоня забыла, что еще 5 минут назад вырывалась с боем из рук этого маньяка и тоже подошла к окну. А там творилось что-то невероятное. Буран мел такой, что ничего не было видно. Однако время от времени порывы ветра будто отгоняли в сторону снежную завесу, и тогда вдалеке проглядывал огонек. Этот огонек мигал, подпрыгивал и выхватывал из темноты фигуру. «Это ж Ирина Петровна!» — ахнула Тоня. «Чего это она делает?» «Судя по всему, гуляет», — тоже удивленно протянул Григорий. Хозяйка отеля и правда словно прогуливалась. В руке она держала старинный, видимо, еще керосиновый фонарь. Свет от него падал на ее потрепанное голубое пальто, выхватывал круглые щеки, которые даже в темноте казались румяными. «Надо ее позвать», — неуверенно предложила Тоня. «Заметет же снегом». «До сих пор не замело же». «Я что-то ничего не понимаю». У Тони закружилась голова. «Может, она лунатик?» — предположил Григорий. «Вот и гуляет». «Тогда тем более нужно позвать». «Думаю, она справится без нас», — возразил Григорий. «С чего вы взяли?» Перепуганная Тоня заглянула ему в глаза. Григорий пожал плечами, и они оба снова уставились в окно, за которым хозяйка отеля, все такая же румяная и улыбчивая, продолжала расхаживать по берегу озера. А над озером сгущались белые тени, и вот Тоне уже мерещились сани с тройкой белоснежных коней, и слышался звон бубенцов. И вот обрюзгшая седая Ирина Петровна уже и не старушка вовсе, а юная девушка с толстой золотистой косой, в новом ярко-синем пальто с причудливыми белоснежными узорами. Она садится в ледяные сани. Тоне стало жутко, и она отступила от окна. Григорий последовал ее примеру, будто тоже почувствовав страх. «Пойдемте». Он взял Тоню под локоть. Она не стала спрашивать, куда, а безмолвно последовала за этим незнакомым Григорием, который теперь для нее воплощал единственный оплот нормальности. Тоня даже не пыталась объяснить себе, что она видела такое за окном. Может, у нее галлюцинации? Может, вино было отравленное? А может, она просто видит сон? Да, наверное, так и есть. Вот сейчас проснусь, и все будет, как и должно быть, — утешала себя Тоня. В себя она пришла, когда снова оказалась в мансарде. Тоня села на край кровати и посмотрела на Григория. «Скажите, вы тоже ведь видели это?» «Видел», — кивнул Григорий. «Только черт его знает, что я видел». Он стоял, скрестив руки на груди и нахмурив брови. «И правда чертовщина», — согласилась Тоня. «Знаете что?» — посмотрел на нее Григорий серьезно. «Давайте-ка спать». «Спать? Теперь?» «Именно теперь. Помните, как во всех русских сказках говорили? Утро вечера мудренее». Тоня растерянно осмотрелась по сторонам. «И как же мы будем спать? Кровать-то одна». «Ну, еще полчаса назад вы усиленно прижимались ко мне, с позволения сказать, вашим аппетитным задом». «Нахал!» Тут же взвелась Тоня. «Да не кипятитесь вы», — усмехнулся Григорий. «Ложитесь-ка лучше к стеночке, а я с краю». «Я не собираюсь с вами спать», — отрезала Тоня. «Ну и спите тогда на полу», — развел он руками, а потом совершенно беззастенчиво стянул с себя свитер и забрался в кровать в тренировочных штанах и футболке. «Хоть до трусов не стал раздеваться», — отметила Тоня. Спать на полу ей не хотелось, да и холод пробирал чуть ли не до костей. Наверное, это не столько от низкой температуры в комнате, сколько от испытанного страха. В конце концов, не изнасиловал же он меня, пока я во сне думаю, что это муж прижималась к нему. Значит, и сейчас не будет, — решила Тоня. Сбросив обувь, она легла с краешка и тут же почувствовала, как заботливая рука накинула на нее одеяло. «Спасибо», — шепнула Тоня. «Двигайтесь ближе, так теплее», — предложил Григорий, и Тоня подвинулась, тут же согревшись и погрузившись в усталый сон.